Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия, меня называют Алексей Орлов, рядом со мной Майя из Словакии. Здравствуйте, Майя. Здравия всем, меня зовут Майя. И сегодня мы будем рассматривать вопрос, очередной вопрос, который появился у наших слушателей, которые присутствовали на семинаре в Словакии. Вот что за вопрос? Да, после семинара появились какие-то вопросы. Один из них – чем отличается настоящий учитель от самозванца? Угу. Все очень просто здесь. Дело в том, что надо понимать, кто такой учитель и его роль в жизни человечества. Если мы это понимаем, то тогда все становится на свои места, и все очень и очень просто. Вы сможете отличать настоящего учителя от самозванца. Первое. Самозванец всегда заинтересован в своей славе. Он тешит свою гордыню всегда. Поэтому он вокруг себя собирает тех, на ком эту гордыню может потешить и получить славу. Самозванец всегда присваивает себе знания других людей. Самозванец всегда является начитанным, как правило, человеком, который какую-то книжку изучил подробненько и по этой книжке шпарит. Дальше. Самозванец, чтобы тешить свою гордыню, людей пытается привязать к себе. Ну и когда он становится уже совсем бездельником, когда привык к такой жизни, то в этом случае ему нужны деньги на эту жизнь. И означает, что привязка людей у него становится все больше и больше и больше. И тогда создается уже секта его имени, создается им же, либо ближним окружением, создается какое-то учение на основе того, что говорил этот самозванец. Но при этом самозванец никогда просто так людей от себя не отпускает. Ибо как только уходят люди, он сразу же остается без денег и сразу же остается без славы. То есть без того всего, ради чего он становился самозванцем. Поэтому самозванец всегда говорит так. Вы еще не достигли какого-то уровня знаний. Вы еще никто. Вы еще никакие. Вы еще малые дети. Без меня вы не справитесь. Поэтому сидите и поклоняйтесь мне, моему учению, моему коту, если хотите, моей собаке, кому-то из моего окружения. Назначает себе любимчиков. Те, которые начинают что-то понимать, он их быстро удаляет из своего окружения и на их место ставит того, который еще чего-то не понимает, готов смотреть ему в рот, как собачка на задних лапках прыгать перед ним, мягкий котик у него на коленках бурчать. Вот это признаки самозванца. И какая ответственность потом лежит на его плечах? В зависимости от того, кто самозванец по своему предназначению. Если это божественное проявление, то очень серьезная ответственность, потому что получит по мозгам очень плотненько, очень хорошо и очень сильно. Если это простой человек, который нахватался всяких мудростей, в кавычках, от каких-то других людей и выдает, тоже получит по голове, потому что занимался не своим делом, но не так сильно. А если это биоробот, у которого программа быть самозванцем для того, чтобы отсеивать таких же дурачков, которые, как и он, делать секту своего имени, и чтобы они особо не разбредались, чтобы он был пастухом, не разбредаясь по свету, сумасшедшие люди, он сумасшедших людей к себе подтягивает. И очень часто смотришь, какой-нибудь реально нездоровый на голову человек окружен такими же реально нездоровыми людьми, которые прыгают, бегают, что-то там вокруг него суетятся, кричат, что-то такое производит якобы в этом мире, но при этом в мире ничего не меняется, кроме их визга. И с каждым разом визг то в эту сторону громче, то в эту сторону громче, то еще что-то происходит, то они там в кастрюлю начинают бить, то начинают там с кем-то бороться, то еще там что-то делать. Но в мире ничего ровным счетом не происходит. Вот это показатель того, что не совсем здоровые на голову люди были притянуты к такому же не совсем здоровому человеку, который вокруг себя вот их собрал. Но их хотя бы можно тепленькими брать и в психбольницу помещать. А если, представляешь, они разбрелись бы по свету, и каждый бы занимался не пойми чем. Да они попадали в такие ситуации, что, боже упаси. Они бы там за оружие стали хвататься, взрывали бы кого-нибудь. Какие-то проблемы создавались. А так они вот своей кучкой, вот этой бешеной стайкой бегают, ничего плохого друг другу не делают, там что-то такое-то вытворяют. Но если вдруг они начнут что-то плохое делать, эту кучку можно сразу накрыть и сразу же отправить, ну не в больницу, так за решетку, чтобы они не мешали другим жить. Так что самозванцы нашей жизни – прекрасная штуковина, если они находятся под управлением светлых сил. Если это самозванцы от темных, а это следующий уровень, то это уже школа более высшего уровня. Потому что темные, они наоборот, за то, что они привлекли к себе кучу народа, получают бонусы. То есть, если божественный получает по голове за свои дела, если простой человек, который занялся своим делом, тоже получит а-та-та, то биоробот ничего плохого не получит. Ну, биоробот и биоробот, программу исполняет. А вот тот, который сознательно это делает, осознает, что он делает, он занимается обманом, кривдой, потому что он на стороне темных, он будет получать за каждого обманутого человека медальку на свою широкую-широкую грудь. Это значит, если вот этот самозванец, учитель, он говорит или гласит, что он общается с тонким миром, и все эти информации не из книг, но он получает все эти информации из тонкого плана. Тонких планов огромное количество, об этом надо тоже знать. У тебя свои тонкие планы, у меня свои тонкие планы. Он там гуляет кошечка-собачка, у них свои тонкие планы. У каждого человека есть свой тонкий план. Это личный. Дальше есть уровень эгрегора. Мы об этом много-много говорили с Михаилом, я да и в других программах. Что такое эгрегор, что такое лока, что такое родовое, что не может являться ни локой, ни эгрегором. И как их различать? И главное понимать, что с этим счастьем делать. Поэтому стоит вопрос, ты откуда получаешь, человек, знания? Из какого источника? Из какой трубы этот источник бьет? Хлещет, да? Может быть, это канализационная труба, а тебе показалось, что это чистая вода. Поэтому здесь надо понимать, какой источник, какой тонкий план человек использует. Свой личный, эгрегориальный, уровень Локи, либо это какой-то божественный план. Если это божественный план, то тогда все проверяется практикой. Боги создавали этот мир. Боги создавали этот мир для конкретных практических заданий. В этом мире все очень практично и очень все просто устроено. Самозванец очень часто усложняет этот мир в глазах тех, кто его слушает, для того, чтобы управлять теми, кто его слушает. Поэтому он начинает придумывать что-то такое очень-очень сложное, запутанное на первый взгляд. Куда вот без него ты не сунешься, ничего не поймешь. И говорит, без меня ничего не поймете. Только со мной можно медитировать, только со мной можно в тонкие планы погружаться, только со мной это, то, все, 50-го. Я вас могу вывести куда-то. Да, я вас могу вывести туда, сюда, за ручку возьму, за макушку притяну. Это все уровень очень низкой игры. Потому что боги никогда никого никуда не тянут. Боги дают возможность. Вот тебе заложено все божественное. Во мне заложено все божественное. Вопрос, применяем мы это или не применяем? Куда мы идем? Если мы забываем, что у нас есть божественное, мы тянемся к чертовщине, ко всякой. И тут самозванцы, иди сюда, сейчас мы все сделаем, сейчас мы за тебя все решим, только к нам иди. Ты никто, звать тебя никак. Ну мы-то сделаем за тебя все, что надо. Но мы-то поможем тебе стать настоящим, крутым. Самое еще важное, к чему призывают самозванцы или те, которые не понимают, что происходит. Самозванец или непонимающий человек постоянно борется с этим миром. У него в этом мире постоянные проблемы. Он всем говорит, все проблемы вот мы сейчас решим. Секундочку. Если бы этот мир был настолько сложным, то бы его боги не создавали. Все создается очень простым, как автомат Калашникова. Дернул за это, нажал сюда, что-то полетело. Отсюда что-то вылетело, новое готово. Поэтому у богов все практично и все просто. А вот всякая бесовщина, всякие вот эти товарищи из пекельных миров, они постоянно все усложняют, чтобы, усложнив тебя, втянуть и сказать, что без них теперь ты не вылезешь оттуда. Вот это признак самозванщины. Признак того, что они не понимают, куда лезут. Они зовут с собой, и они постоянно борются с миром. Мир – это проявление божественного. Если ты борешься с этим миром, ты борешься с божественным. Значит, ты богоборец. Нельзя в этом миру ни с кем бороться, по большому счету. Нужно создавать условия, чтобы не было паразитов, чтобы не было тварей, чтобы каждый сверчок знал свой шесток. Вот такие условия надо создавать, а бороться не надо. Маленькие дети все время с чем-то борются. Я хочу, чтобы была зима. А, зима, закончились капризы. о, я хочу, чтобы травка была постоянно зеленая, солнышко светило, а, солнышко спряталось, все, беда, надо бороться с этим миром, мир несправедлив, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда, и так далее. Все, вот маленький ребенок всем недоволен, он постоянно борется с этим миром. Вот это признак самозванца, признак того, который не понимает целостность, красоту, мудрость этого мира. Он постоянно противоречит богам. Он себя ставит выше богов. Он говорит, ну что там боги, я сейчас вот так вот раз, и там вот тот бог отвалился, этот выкинулся. Секундочку, а что ты сделал, самозванец? Что ты сделал такой умный? Почему ты борешься с этим миром? Если ты бог, значит, ты был причастен к созданию этого мира. Что ж ты так плохо создал этот мир? Какой же ты бог после этого? Так что огромное количество у нас таких людей, которые что-то прочитали, им показалось, что они теперь круче тучи, ну и все нормально, все хорошо. Нет, ребятушки. Да, что еще вот этот учитель, самозванец, он говорит, что все, я вам отдаю знания, вы должны уже работать сами на себе. Сами на себя? Что имеется сами на себя? Ну, с собой просто. Уже, например, почиститься. Почиститься? Почиститься, да. Угу. Но дело в том, что когда ложный учитель говорит, что якобы вы теперь все можете, это такое небольшое лукавство. Почему? Потому что он в них заложил ложную цель. Ложная цель уже положена, борьба с этим миром. Угу. На меня все накидываются, меня все атакуют, надо постоянно чиститься, надо постоянно с кем-то воевать, надо кому-то давать отпор, этому дать по рогам, этому дать по рогам. То бишь он уже вроде бы и не привязывает к себе, но самое страшное, он привязал к своему мировоззрению, он вложил ложные ценности. Это еще следующий уровень управления. Если он просто говорит, вы дураки, ничего не знаете, идите ко мне. Тут говорит, вы теперь все знаете, но вы исполняете то, что я в вас заложил или заложила. И люди начинают исполнять уже его волю. Они, как маленькие дурачки, не понимающие мира, начинают сражаться с этим миром, исходя из установок этого самозванца. И это серьезнее, чем просто бегать вот так вот за этим самозванцем, кланяться ему в ножки и делать 3 раза ку перед ним. Ну да, если такой обычный человек, который просто ищет знания, хочет там что-то найти, и он не знает, не понимает, как может он узнать, что этот самозванец и вот этот учитель его обманывает? Ну, основные признаки я назвал, это привязка к себе либо к своей идеологии, это... Унижение человека, а потом превознесение в своей идеологии. Унижение в этом мире и превознесение в своем мире. Ты стал крутым ведуном, ты стал крутым волхвом, ты стал там, жрецом, жрицей, кем там еще, но в моей идеологии, заложенной в моих правилах, ты крутой. Вот это говорит о том, что теперь я тебя создал, и ты теперь служишь моей идеологии. Вот ты включился теперь в мой эгрегор, искусственно созданный мною, либо кем-то, который меня включил. Поэтому по плодам судите о дереве. И по результатам дел судите о человеке. Вот это самое главное. Помните, в вас есть все необходимое для этой жизни. Учитель хорош тот, который дал и сказал, делай так, как нужно богам, а не как нужно мне. Как нужно этому миру. А не как нужно мне, как нужно тебе, а не как нужно мне. Ибо если вот эти 3 параметра он убирает, ты будешь делать все так, как нужно ему. А это уже не учитель, это уже не наставник, это уже твой хозяин, а ты его раб. Понятно. Большое спасибо. С этим вопросом разобрались, да? Да. Ну что ж, друзья, прощаемся с вами. Напоминаю, что в студии находился Алексей Орлов. И Майя. И Майя. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.